Наклонившись, Петр коснулся пальцами ее руки, своего лба и висков. «Ты ощущаешь вот здесь что-то твердое. Когда-нибудь здесь не будет тела, останется лишь чистая голая кость. Но это ничего, ведь хотя все изменяется и представляет собой лишь мимолетное сочетание атомов, вот это мгновение сохранится. Оно будет существовать даже во прахе, в которой превратится моя память. Сохранится навсегда, так как оно сильнее времени, сильнее звезд, сильнее смерти». Он умолк. Потом осторожно отпустил ее руку, словно возвращая ей что-то очень хрупкое, и первый двинулся в путь. Тропинка вела сначала прямо, потом повернула в сторону и разделилась на две. Тучи все больше закрывали небо, ветер усиливался. Они шли молча, и вдруг из-за живой изгороди послышалось медленное звяканье. «Кто там?» — сказал громко Петр, поворачиваясь в ту сторону, откуда доносился звук. «Это я, Сигма-6», — ответил металлический баритон. Петр пошел в этом направлении, но, наткнувшись на плотную стену колючего кустарника, остановился. «Сигма-6, как добраться до тебя? Есть ли тут дорога?» «Если не можешь пройти, значит, ты человек. Иди прямо, там есть просека». «Сигма-6, дай сигнал». В глубине зарослей вспыхнул малиновый шар, прорезанный зелеными полосами. Петр и девушка пробрались сквозь кустарник на поляну. В зарослях на треножнике стояла машина. Одна из ее антенн была освещена сигнальной лампой. Металлическая поверхность машины, покрытая срезанными ветвями и крупными каплями росы, похожими на слезы, тонула во мраке. «Сигма-6, где проходит поезд?» — спросил Петр, подходя к машине. Он положил руку на ее холодную поверхность. «Платформа находится в 400 метрах на северо-северо-восток», — сообщила машина. Голос ее становился все тише, слова звучали с большими паузами. «Похоже, она разряжена, эта Сигма», — сказал Петр. «Ты заметила, как смешно она заикается?» «Я не разряжена», — ответила машина с металлическим скрипом, в котором послышался странный оттенок обиды. «У меня сгорела обмотка». Она вздохнула и умолкла. Спустившись с покрытого кустами холма, Петр и девушка оказались на равнине, по которой проходила труба аэропоезда. Ее стены тускло светились. Поодаль возвышался полукруглый купол станции. Здесь от магистрали отделялась ветка, состоявшая из более коротких труб. Петр нажал кнопку вызова. Девушка оперлась о металлические двери. Ее лицо было задумчиво и спокойно. Наконец раздался сигнал, открылись двери маленького вагончика. Петр протянул руку. Она проговорила поспешно. «Петр, поверь мне, я хотела бы... Прости меня». «Это ты меня прости», — прервал он спокойно. «Я иногда бываю безрассуден, особенно ночью. Ты не поедешь со мной?» «Нет, я пройдусь немного. Покойной ночи». Двери закрылись. Вагончик, перескакивая из одного сегмента труб в другой, набирал скорость. Несколько мгновений на стеклянной ограде отражался пробегающий волнами свет. Потом он угас, и остался лишь оранжевый отблеск.

В будущем, очевидно, такие случаи будут невозможны. Что ты имеешь в виду? Просто можно будет как-то изменить психику данного человека. Чтобы он разлюбил? Спросил из своего угла самым серьезным тоном Амета. Можно и так, но не обязательно. Ведь можно изменить психику и того, другого человека. Я читал где-то, что по желанию можно вызывать инстинкт материнской любви у животных, вводя им в организм соответствующие гормоны. Это происходит в результате воздействия химических элементов на кору головного мозга. С человеком, конечно, будет труднее, но все же принципиальной разницы нет. «Ты так думаешь?» — спросил Амета. А Шрей заметил. «Это не так просто, дорогой Нильс». «Почему?» «Ты, значит, кое-что об этом прочитал и уже составил свое мнение. У Архиопа есть такая комедия «Гость». В ней описано, как на Землю прибыл один очень интеллигентный марсианин, не имеющий никакого понятия о том, что такое музыка. Он знакомится с нашей цивилизацией и, между прочим, попадает на концерт. «Что делают здесь люди?» — спрашивает он. «Слушают музыку». «Что такое музыка?» Его проводники пытаются, как умеют, объяснить ему. «Не понимаю», — говорит им марсианин. «Ну хорошо, я изучу сейчас это сам». Ему показывают инструменты. Он исследует их, обнаруживает в них различные клапаны, молоточки. Наконец доходит дело до барабана. Ему очень понравились большие размеры и геометрически правильная форма этого инструмента. Он тщательно ощупал его и сказал: «Спасибо, теперь я уже знаю, что такое музыка. Это очень интересно». Ты, мой мальчик, пока знаешь о любви столько, сколько этот марсианин о музыке. Я не обидел тебя? Ах, нет, — сказал Нильс. Но прошу вас, разъясните мне, почему то, что я говорил, глупо, если это действительно так? Если исходить из того, что ты сказал, Нильс, — отозвался молчавший до сих пор Тер-Хаар, можно представить себе такую картину. Мужчина любит женщину, а та не разделяет его чувств. Других препятствий к сближению у них нет, поэтому женщина принимает пилюлю, преобразующую черты ее характера, мешавшие ей полюбить именно этого человека. И все кончается к обоюдному удовольствию. Так ты себе представляешь? Но... — заколебался Нильс. — Так, как ты рассказал, профессор, это выглядит немного смешно. Может быть, не пилюля? Неразделенная любовь причиняет страдания. Правда, сам я никогда ничего подобного не испытывал, но думаю, что бесплодное чувство... — Бесплодное чувство? — подхватил эти слова Амета. Бесплодных чувств, дорогой мой, не бывает. Неудачи, страдания, огорчения необходимы. Это не фраза, не похвала страданию. Преодолевая трудности, мы совершенствуемся. Мы поговорили еще немного, и когда все уже собрались уходить, Нильс сказал: «Мне кажется, профессор Шрей, что теперь я знаю о любви больше, чем ваш марсианин о музыке». Старый хирург задержался у меня. Мы довольно долго сидели молча. Наконец Шрей открыл глаза и тоном, какого я еще никогда у него не слышал, сказал: «Знаешь ли ты леса близ Турина? Широкие белые дороги, которые вырываются из них на равнины, полные ветра березовые рощи. Там можно бродить целыми днями и вечером греть руки у костра, дым от которого стелится так низко, а хворост трещит так громко. «Ты это всегда можешь увидеть в видеопередаче», — сказал я. «В любую минуту, даже сейчас». Шрей встал. «Протезы для воспоминаний мне не нужны», — сухо ответил он и быстро вышел.